Четыре выжившие ветки, и только в одной ветке люди остались людьми. На всех остальных бесчисленных ветках, я даже не знаю такого числа, человечество гибнет. Я уцелею в любом случае. Я знаю, что именно нужно делать. Надо учесть одну деталь, о чем я ни разу не упоминал. Много веков спустя от настоящих событий, я встречаю того «я», который у меня будет. Еще одна петля, только отличающаяся от этой. Я встречаюсь с тем «я», которым я буду много миллионов лет спустя. Он проведет в пересечении событий со мной около 10 лет, в течение которых он будет учиться меня тому, что знает, а потом вернется обратно в свое время. «Что еще надо знать, чтобы уцелеть?» – поинтересовался Черный. «Многое. Я чему-то научился у тебя. Причем у того тебя, который еще в будущем. Который еще тебе неизвестен. Я прожил твою жизнь. Я знаю все, что тебя ждет. И ты будешь это знать. Сможешь обойти опасности. Когда первый замыкал временную петлю, он замыкал ее в самом опасном временном участке. Если бы он не замкнул петлю, то ни один из черных этот временный участок не преодолел бы. Просто погадать умеют многие маги. Гадать, но не провести обстоятельное исследование на этом хронологическом участке. Просмотреть запредельное количество вариантов и тончайших нюансов. Тот я, которым ты будешь. Вне зависимости, веришь в это ты или нет. Это не имеет никакого значения. Я крючок для тебя. Насколько я помню, все черные были падки на информацию. Если ты хотел подстелить соломку в хреновом месте, то ты это сделал. Может, ты сделал будущее я. Засунул сюда и помог сам себе. Мои предупреждения по поводу узла событий обусловлены тем, что если ты пройдешь этот узел событий, то не будет для черного 7000 года. Цепочки от самого первого до меня нынешнего несколько раз цепочки разрывались, когда петля замкнута не была. Только такая система имеет склонность к самовосстановлению, даже если ее вышибает резонансом. В данный момент как раз такой участок. Потом, где-то там, дальше, через какое-то количество лет, система войдет в резонанс, и петля будет занята. Все определяется только одним фактором, что если ты вышел через эту петлю, то ты попадаешь в резонанс необходимой системы. Если же нет, то ты попадаешь в этот провал. Если же нет, то ты попадаешь в этот провал. Если ты не выскакиваешь, то гарантированно погибаешь. Понимаешь? Не очень, признался Антон. Поймешь. Всему свое время. Помнишь наш разговор о духе? Представим сферу, которая поделена на сегменты. Возьмем картину миров во временном аспекте и будем считать, что каждый сегмент связан с определенным временным аспектом. Если мы уничтожаем составляющие, связанные с этим сегментом в этом временном участке, то этот участок духа с его ресурсами становится недоступен для всех остальных сегментов. Дух теряет определенные знания, способности и не может туда попасть. Этот район для него заблокирован. И только в одном случае он может туда попасть. Если найдется такой из этих сегментов, кто создаст все условия для того, чтобы ликвидация блокировок произошла. Для этого нужно пройти через каждый закатный город. Это единственный способ для того, чтобы ему уцелеть. Мы сейчас находимся в позиции одного из таких сегментов. Условно можно считать, что перед нами с тобой нынешними блокировано 36 тысяч сегментов, кроме четырех. Это в нашем совместном духе блокировано сегодня, куда мы не имеем доступа к тем способностям, системным ресурсам. Мы только по видению можем проскользнуть и узнать, что там случилось. Или пройти через каждый закатный город. Тогда блокировки исчезнут. но исчезнет и сегментация духа. Дух обретет цельность и будет неуничтожим. Я сражаюсь за свою жизнь. Я сражаюсь за свой дух. И у меня есть надежда. Если я умру, то тогда это сделаешь ты. Ни один из 36 тысяч предшествующих моих «я» не прошел закатный город. Они уцелели, но не прошли. Нужно не только уцелеть, но и пройти. Вот для чего первый замыкал петлю. То, что они уцелели, это ничего не дает. Они оказались в ситуации, когда ничего сделать не могут. Но жить они будут и дальше, застрявшие здесь на многие миллионы лет. Из тех четырех ветвей, где мои четыре «я» уцелели, человечество уцелело не во всех четырех случаях, а только в одном. В остальных трех случаях количество уцелевших, хомо от человечества, в одном случае исчисляется миллионом, в двух остальных – 10 000 и 5 000. В остальных мирах человечество погибло, включая моих предшественников. «А что такое закатный город?» – не удержался я. Проф задумчиво взглянул на меня. «Если наступит Маха-Пралайя, весь пакет миров свернется в ничто, перестанет быть. Единственное, что уцелеет, это закатный город. Это как кристалл, который начинает расти, когда появляется питательный раствор. Его существование наполняется энергией мироздания, и все структуры вырастают от исходной точки. Питательный раствор для кристалла создает среду, в которой на него начинает нарастать шуба. Организуется пространство, наделенное определенными свойствами здешней системы. Если убрать энергию, шуба исчезнет. Возвращаясь в исходное состояние, остается неуничтожимый кристалл. Те, кто дошли до такого уровня развития, что добрались до закатного города, до самого центра мира. На этой высшей точке любое падение миров никак не отразится на гостях или жителях закатного города. Они могут пребывать там до конца Маха-Пралайи. По отношению к закатному городу, время, движущееся в мирах отражений, не имеет никакого значения. Из закатного города не представляет никакого труда выйти в любой временной период. Хоть предшествующие творения, хоть последующие. Даже через миллионы последующих Маха-Пралай в очередную версию реальности. Окончание сна я, как обычно, не запомнил. Когда проснулся, сталкеры уже не спали и о чем-то тихонько разговаривали, сидя у тихо гудящего примуса. «Как спалось?» – с усмешкой спросил черный, встретившись со мной взглядом. «Нормально», – отозвался я. В памяти начали всплывать события сна. «Мы снова встречались с профом. Верно. Умывайся. Сейчас завтракать будем». Во время завтрака я не удержался от того, чтобы не задать несколько вопросов. Меня интересовало, видели ли мы во сне одно и то же. Насколько я смог понять, Антон и Леонид видели и слышали то же самое, что и я. Сразу после завтрака мы собрали вещи и отправились туда, где, по словам охотника, и находилось место перехода. Остановиться там с вечера мы не рискнули. «Никогда не знаешь, что тебя ждет в таком месте», — пояснил вчера вечером в ответ на мой вопрос Саша. «Ночью из портала могут выйти какие-нибудь существа, столкновение с которыми не сулит ничего хорошего. Поэтому лучше соблюдать осторожность. Так уж и выйдут», — не поверил я. «Просто такие случаи уже бывали», — спокойно ответил Калина. «Знакомые нам ребята как-то рассказывали о том, что однажды ночью в подобном месте к ним подошли какие-то существа, похожие на пингвинов, но ростом примерно в 1.5 метра. Попытались утащить их прямо в спальниках, то есть схватили спальники и куда-то тащили. При этом о чем-то болтали на непонятном языке. В итоге выяснилось, что ношу оказалась слишком тяжела. Пингвины бросили это дело и ушли. Все это время ребята так и лежали в спальниках, дрожа от страха и не зная, что им делать. То ли орать благим матом, то ли молчать. Поэтому у места перехода мы останавливаемся на ночь только в том случае, если хотим понаблюдать за тем, что там происходит. До нужного нам места мы добрались минут за 30. Шедший первым Антон остановился. «Это здесь», – тихо сказал он. Я внимательно осмотрелся. Лес как лес. «И где место перехода?» – поинтересовался я. «Вон там. Видишь два дерева?» Люминус указал на две сосны. «Переход между ними. Точнее, мы так предполагаем, но это надо еще уточнять. Поэтому мы и здесь». «Да, верно», – подтвердил Черный, снимая рюкзак. «Так что давай за работу». «А именно», – поинтересовался я. «Увидишь». Для начала Антон вынул из рюкзака обычный фотографический штатив. Раздвинул его. Установил метрах в 15 перед местом нахождения портала. Я видел, как он прикрепил свой лазерный брелок к подвижной головке штатива. «И что это будет?» – спросил я. «Проверим, есть ли изменения гравитации», – ответил Черный. «По наличию таких изменений и по их значениям можно судить как о существовании аномальной зоны, так и степени ее активности». Между волшебными, как их назвал, деревьями, Леонид очистил от травы небольшой участок земли и поставил чашку с водой. Затем положил на ее поверхность листок фольги. Когда поверхность воды успокоилась, Черный, поворачивая головку штатива, направил на фольгу луч лазера. Затем переместил штатив немного вправо, добиваясь того, чтобы отразившийся от фольги луч попадал на ствол одного из росших далее деревьев. Наконец ему это удалось. «Если гравитация будет меняться», – пояснил он, – «луч будет смещаться вверх или вниз. Метод прост и вполне надежен». За пятнышком луча наблюдали около часа. Пятнышко действительно смещалось, но мне все что-то показалось не слишком убедительным. Черный же остался вполне доволен. Неплохо, подвел он итог. Зона дышит. В прошлый раз активность была совсем низкой. До вечера больше ничего интересного не происходило. Вместе с Леонидом мы погуляли по зоне, но тоже ничего заслуживающего внимания не нашли. Ужинали мы около 7 часов вечера. Калина сварил очень вкусную кашу. Я с удовольствием съел почти полную миску. Потом, помыв посуду, мы какое-то время просто сидели, дожидаясь, когда начнет темнеть. Как обычно, не обошлось и без сталкерских баек. «Мы в тот раз были вместе с Баалом», – затянувшись сигареты, начал Калина. «Место было откровенно дохлое. Мы целый день пролазили по всяким буеракам, да так и не нашли ничего стоящего. Уже начинало темнеть, потом пошли обратно в село, до него было километров 5. Собирались там переночевать, а утром уже ехать домой. Выбрались на грунтовку и идем себе к селу. Мирон по пути небо сфотографировал, лес, поля, чтобы потом изучить снимки на предмет разных аномальностей. Фотоаппарат у него не цифровой был, а пленочный. Идем мы, значит, и видим. Из-за поворота нам навстречу выходит девка какая-то, лет 20, босая, простоволосая, в сарафане. На голове веночек из ромашек, на лице какая-то глупая ухмылка. Я решил, что она идет к комбайнерам, как раз уборка шла. Мы еще днем видели на полях комбайны, правда, идти до них черт знает сколько. Приблизилась она к нам, первая поздоровалась. Мы тоже поздоровались. Она остановилась, спросила, куда идем. Я ответил, что в село. «Ладно, идите», – сказала она, и пошла дальше. Мирон посмотрел ей вслед, потом зачем-то сфотографировал. Мы пошли дальше. Еще поговорили о том, куда она в ночь ломится. Баал тоже решил, что к комбайнерам. Пришли в село, да так и позабыли об этой встрече. Вернулись в Москву, а через пару дней Баал звонит мне. «Хочу, — говорит, — тебе фотографию одну показать». «Той девушке?» — догадался я. «Да», – кивнул Калина и стряхнул пепел с сигареты. Когда я увидел эту фотографию, то подумал, что Мирон просто решил пошутить. Но он показал мне и негатив. «А что было на фото?» – нетерпеливо спросил я. На ней были призрачные очертания женщины. Но самым интересным было то, что она стояла лицом к нам, тогда как Баал фотографировал ее со спины. Представь, вся фигура очень размытая, но лицо просматривается весьма четко. «Привидение?» «Скорее всего», — снова кивнул Калина. «Хотя выглядела эта девка совершенно реально. Так что никогда не знаешь, «Когда и с чем встретишься?» – подвел итог Черный. Некоторое время все молчали. Солнце уже давно скрылось за лесом. Я почувствовал почему-то себя неуютно. «А как вы познакомились с Мироном, Фростом и остальными?» – спросил я, желая нарушить обступившую нас тишину. «Да по-разному», – ответил Черный, взглянув на меня. «Баала встретили на одной оккультной тусовке. Поговорили. Поняли, что это знающий человек. Да и вообще классный парень. Так и оказался у нас. Фрост – последователь хакер-сновидений. Есть такая магическая группа. Наши хорошие друзья. Собственно, его конек – все, что связано с миром снов. Нашу троицу он впервые увидел именно в сновидении. А потом уже отыскал в реале. Дэн пришел к нам. Сделал интересные снимки. Хотел проконсультироваться. Познакомились. Со временем он влился в группу. С Ириной столкнулся в библиотечных архивах. Так получилось, что нам понадобились одни и те же материалы. Пообщались с ней. Стало ясно, что она очень многое знает. А по части поиска информации, ей вообще нет равных. На шамана тоже наткнулись почти случайно. Посетили как-то одно место силы, которое считали своим. Заметили там на нем следы проведения магического ритуала. Решили выяснить, кто это здесь работает. Так с ним и сошлись. Черный замолчал, явно что-то вспоминая. А Татьяна? С ней было еще интереснее. Наша первая встреча была совершенно случайной и мимолетной. Можно сказать, что мы просто перекинулись парой фраз и разошлись. Так бы все и забылось, если бы спустя некоторое время нас случайно, в кавычках, не соединила телефонная линия. Татьяна звонила совсем другому человеку, а попала на меня. Я, с своей стороны, узнал ее голос. Столь странную цепь событий мы восприняли как явный знак. В итоге Татьяна оказалась с нами. И часто вы верите знакам? Так на то они и знаки, чтоб им верить, ответил Антон. Иногда знаки могут спасти жизнь. Но ведь могут и подвести под монастырь, приподнял брови Леонид. Да, пожалуй, согласился Антон, если опираться на них без всякой меры. В больших дозах и лекарство становится ядом. Как и яд в малых дозах может быть лекарством, добавил Калина, подрезав ножом дерн и затолкав поглубже окурок. Небо к этому времени затянуло тучами. Сталкеры восприняли это как благоприятный знак. Пора было приниматься за работу. Как и утром, Антон раздвинул штатив и установил его на прежнее место. Но лазер на штативе закрепил горизонтально, направив луч на дерево, служившего экраном в утреннем эксперименте. Красное пятнышко было видно очень отчетливо. Калина и Леонид приготовили два небольших костерка. Как только все было готово, подожгли их. Глядя на то, куда потянуло дым, я понял. Костры развели так, чтобы дым попадал на луч лазера. В какие-то минуты луч был виден очень хорошо. В какие-то, когда ветер относил дым в сторону, терялся. «И что мы ищем?» – тихо спросил я. «Искривление пространства», – ответил Антон. «Надо разжечь еще один костер повыше, вон там». Он указал на небольшой пригорок. «Ветер меняется». «Я разожгу», – кивнул я. Так прошло больше часа. Дымились костры. Мерцал среди деревьев красный луч лазера. Быстро темнело. Я уже привык к тому, что из-за неравномерности клубов дыма луч лазера местами то пропадал, то появлялся вновь. Поэтому не сразу заметил, что происходит что-то необычное. А когда заметил, вздрогнул. «Смотри!» Я тронул Черного за рукав. «Он неровный!» «Вижу», — отозвался Антон. «Мы все-таки нашли его!» Луч лазера дрожал. Казалось, какая-то сила упорно пытается сдвинуть его влево. Вот он моргнул раз, другой, и вдруг оборвался. Это было весьма необычное зрелище. Луч просто исчезал, словно его обрезали. Присмотревшись, я разглядел вместе обрыва луча странное шевеление воздуха. Больше всего это напоминало дрожание воздуха над раскаленным асфальтом в жаркий день. Разве что солнца сейчас не было. Мир все сильнее окутывали сумерки. «Открылся», — сказал Люминус. Подняв сосновую шишку, он бросил ее в дрожащее марево. Шишка долетела до него и пропала из виду. Звука ее падения я не услышал. «Вот так можно разрушить целые биоценозы», — прокомментировал Антон. Ведь семечки из шишки могут прорасти. И наверняка прорастут. Неизвестно, как это отразится на том мире. Ты прав, согласился Леонид. Я об этом не подумал. Ну что, попробуем? Спросил Калина, держа руку на карабине. Идем, согласился Антон. Взглянул на меня. Ты с нами? Да, прошептал я, не отводя взгляда от того места, где исчезал луч. Тогда пошли.